Глава третья. Когда-то Пете довелось прочесть о чуде света, названном Великой Серединой Имперской Стеной. Созданное много веков назад изначально, как грандиозное фортификационное сооружение, постройка, впоследствии превратилось в памятник, выполняющий роль культурного наследия, оставленного прошлыми поколениями. Вид, открывшийся глазам Пети, почему-то навеял ему воспоминания именно о той книге, название которой он сейчас даже не смог бы вспомнить. Стена, опоясывающая мертвые, носила непритязательное название «Заслон», уходя за горизонт и теряясь в клубах предрассветного тумана. Она возвышалась, отбрасывая огромную тень и вызывая невольный трепет монументальными размерами. Вот только Полозов точно знал, что ханьцы здесь были совершенно ни при чем. Ни один из них в строительстве заслона участия не принимал. Эта стена была построена еще 300 лет назад, гораздо позже Великой Середины Имперской, и несла в себе всего одну задачу — отрезать недобрую землю от мирного населения. Тогдашний несовершеннолетний император династии Романовых Петр Алексеевич, престол под которым в те времена серьезно пошатнулся, принял в ее строительстве самое непосредственное участие. Вместе с ныне расформированным магическим собранием, какое-то время выполнявшим роль парламента при действующем императоре, Романову пришлось в самые кратчайшие сроки воздвигнуть заслон, чтобы паника, охватившая русскую империю, немного поутихла. Сначала в произошедшей беде винили одаренных, считая, что в появлении аномальной язвы на теле империи виноваты только они. Но Романов тогда сработал весьма жестко, моментально усмирив поднявшую было голову церковь, которая, оставаясь в тени, подливала масло в огонь народных волнений, не препятствуя вспыхивавшим местечковым бунтам. Магическое собрание, считающее, что юный Романов находится полностью под их контролем, весьма просчитались. В день совершеннолетия императора его волей собрание было навсегда расформировано как более ненужный орган управления. Вместо этого на свет появился тайный приказ, который был возглавлен бывшим регентом при Петре Алексеевиче и его матушкой Софией Романовной. Императорский дар, который в день помазания на российский престол был продемонстрирован юным императором, тоже стал шоком для общественности, ведь все считали, что как одаренный император был весьма посредственен. Пытавшиеся было роптать члены магического собрания были усмирены. Некоторые из них даже лишились головы, что в свою очередь остудило головы остальных, еще остававшиеся на плечах. Разумеется, тайный приказ не перестал работать после наведения порядка при императорском дворе, вот только его деятельность больше никогда не выставлялась на показ. На то он и был тайным. Возведенный с помощью каторжного труда обычных людей и императорской магии заслон — надежно отрезал аномальную зону, навсегда обезопасив людей от существ, обитавших в проклятом городе. Если кто-то и мог знать, в результате чего крупный город, раньше называемый Шангорском, вдруг превратился в кошмарную аномальную зону, а люди, населявшие его, бесследно пропали, то не спешил этим знанием делиться с общественностью. Современники до сих пор ломали копья в спорах на тему «Что же такое мертвый?». Поначалу энтузиасты, пытавшиеся найти ответы в аномальной зоне и гибнувшие пачками, пытались докопаться до процессов там происходящих, но спустя несколько лет эти попытки практически сошли на нет. Нет, самые упорные по сей день старались разгадать тайны мертвого, напрочь противоречащие общепринятым физическим и магическим законам. Однако продвинуться в разрешении главной тайны трех последних столетий, которую сломали зубы все, кто пытался, до сих пор никому не удалось. Мертвый надежно хранил свои секреты. Город, сразу получивший свое жуткое название, всегда собирал кровавую дань людскими жизнями, дерзнувших нарушить его покой. Примерно в те времена, когда воздвигался заслон и возникли авантюристы. Только тогда их звали безумцами, поскольку только безумцы могут поставить на кон свою жизнь в призрачной надежде чем-то поживиться там, где иногда пасовали сильнейшие маги. Впоследствии, окрещенные с чьей-то легкой руки авантюристами, эти люди стали селиться неподалеку, понимая, что существам, с которыми они могли легко встретиться в мертвом, за стену хода нет. Алхимики, исследуя свойства ранее неизвестных веществ и предметов, которые авантюристам иногда удавалось вынести из-за заслона, быстро выяснили, что некоторые из них могут быть использованы как в медицинских целях, так и для улучшения магического потенциала одаренных. Это произвело настоящий фурор. Неизвестные магические артефакты, неизвестные существа, обитающие в мертвом, Предметы, назначение многих из которых до сих пор являлось загадкой. Все это подстегивало умы людей и заставляло, отринув страх перед неизвестностью, совершать самоубийственные вылазки в мертвый. Некоторые предметы из-за заслона вскоре попали в разряд запрещенных и обязательных к сдаче имперским скупщикам, как потенциально опасные и несущие угрозу, а пойманные на нелегальные продажи авантюристы довольно жестко карались. Если за некоторые предметы нарушителям грозил просто крупный штраф, и считалось, что они весьма легко отделались, то за ряд веществ и предметов была предусмотрена смертная казнь. Открыто спорить с императорской волей дураков не нашлось, поэтому новые правила, хоть и со скрипом, но были приняты, а нелегальные потоки из мертвого практически прекратились. Надежно обнесенный заслоном, мертвый был отрезан от существующего мира, а его кошмарные обитатели больше никогда не пытались попасть наружу. Уже потом тем, кто занимался исследованиями в проклятом городе, стало понятным, что его обитатели, покидая аномальную зону, не могут долго существовать вне мертвого. Самое долгоживущее вне аномалии существо — Картас, смесь гиены и крупные лохматые дворняги, развивающая скорость не хуже гепарда, могло преодолеть не больше сотни километров, удаляясь от мертвого, после чего благополучно издыхало, распадаясь на малоаппетитную слизь. То же самое происходило со всеми обитателями города. Теоретически, вокруг мертвого можно было создать своеобразную буферную зону, очертив радиус в 100-150 километров, выселив оттуда мирное население. Но его императорское величество тогда решили по-другому, справедливо рассудив, что в глубинах мертвого могла таиться более серьезная угроза, чем то, что город демонстрировал в данный момент. Проверять истинность этого утверждения не хотелось никому. Именно поэтому стена была все-таки закончена и укреплена самыми мощными заклинаниями, которые до сих пор обновлялись раз в несколько лет специальной выездной комиссией, включающей в себя большинство сильнейших одаренных Российской империи. Почти два десятка лет потребовалось на то, чтобы народ свыкся с тем, что рядом присутствует что-то такое, что не поддается логическому объяснению. Все это время Романов всячески поощрял население, которое основало маленькое поселение неподалеку от мертвого, выделяя солидные дотации на его содержание и дальнейшее развитие. Государь понимал, что те, кто способствует пролитию света на происходящее за заслоном, в один прекрасный момент принесут немалую пользу Российской империи. Время показало, что это решение полностью себя оправдало. Вот только император ошибся в другом. Изначально крошечное поселение стремительно разрослось до небольшого городка, чтобы через неполное десятилетие превратиться в огромный город, став по количеству населения в один ряд со столицей империи Петроградом. Во все времена людей привлекала жажда быстрой наживы и легкие деньги. Рискнуть жизнью в надежде сорвать огромный куш и обеспечить себе безбедную старость. Движимых этим девизом оказалось значительно больше, нежели тех, кто готов тяжело трудиться, год за годом собирая копейку к копейке. Странно, что и аномальная зона за заслоном, и населенные людьми город имели одно и то же название — «Мертвый». Жители давно перестали разделять запретную зону и жилые кварталы, считая территорию за заслоном неотъемлемой частью города. «Мертвый» являлся полностью автономным и способным прокормить своих жителей. Он формально хоть и относился к империи, но на деле здесь царили свои законы, на которые император то ли не хотел влиять, то ли не мог, полностью отдав мертвый на откуп одному из подразделений тайного приказа. В город они въехали ранним утром, когда предрассветный туман еще не успел опасть влагой на мостовой. Несмотря на то, что на часах было 4:30 утра, мертвый уже гудел, как растревоженный улей с дикими пчелами, в который кто-то специально ткнул палкой. Всевозможные лавки, которые в такой час должны быть закрыты, а их хозяева видеть третий сон, работали, что весьма удивило Полозова, для которого светлореченский ритм был более привычен. Полозову с Алисой требовалось найти какую-нибудь гостиницу, поскольку последние двое суток они толком не спали, стремясь поскорее добраться сюда. «Может, сначала где-нибудь перекусим?» — устало поинтересовалась Алиса, которую не меньше Полозова вымотала эта бесконечная дорога. «А потом уже будем искать, где бросить свои вещи». Эти оставалось только вздохнуть. Бросить вещи. Не расположиться, стать на постой или заселиться, а бросить вещи. Возможно, в этом медвежьем углу подобное поведение, наоборот, не будет выбиваться из общей канвы, скептически подумалось парню. В чем-то он был прав, поскольку мертвый разительно отличался от Светлореченской или того же Краевска. Взять хотя бы то, что абсолютно все заведения здесь действительно работали круглые сутки. Пока непонятно, чем это было обусловлено, но Полозов моментально оценил удобство необычного ритма города. Выбор молодых людей пал на неприметную столовую, сквозь витрину которой Алиса орлиным зрением углядела аккуратные столики. «Ничего вкуснее в жизни не ела». Совершенно не стесняясь, через несколько минут пробурчала девушка с набитым ртом, приговаривая уже третий круассан с шоколадом. «Это просто божественно!» Полозов лишь молча улыбнулся, глядя на нее. Сам Петя ограничился двойной порцией кофе по-арабски. Отчего-то есть совсем не хотелось. С мнением Алисы он был не согласен, считая, что поданная выпечка ничем не отличалась от той, что производят в любом другом месте. Но, глядя на счастливые глаза девушки, не стал ее переубеждать. Спать Полозову тоже хотелось немилосердно, но, собрав волю в кулак, он пока держался. Напряжение последних дней начинало потихоньку отпускать, и для того, чтобы окончательно выдохнуть, срочно был необходим отдых. Наскоро перекусив, они вышли на улицу. «Постой!» — Полозов неожиданно ухватил за рукав пробегающего мимо разносчика прессы. «Сколько?» «Две копейки». Ловко вытаскивая из стопки в руках сложенную газету, пацаненок в смешном картузе, который был ему велик, с готовностью принял пятикопеечную монетку. Качнув головой, что должно было означать «сдачу оставь себе», Петя тут же заслужил счастливую улыбку мальца. Аккуратно сложив газету вчетверо, Петя убрал ее в карман. «Вы же не местные, да?» — догадливо прищурился паренек. «Наверное, ищете, где остановиться, или уже нашли?» — огорченно протянул он. Не успев подивиться его проницательности, Петя сообразил, что вопрос отнюдь не праздный. «У тебя есть какие-то предложения?» Понимающе усмехнулся Полозов, выудив из кармана еще один пятак, сверкнувший бронзовым отблеском в свете уличного фонаря. Судя по просиявшему лицу паренька, Петя угодил в цель. «Как не быть, господин?» — сверкнул зубами тот. «У меня тетка родная сдает комнаты приезжим, с этого и живет. Конечно, далековато от центра, но вам с вашим парациклом должно быть это неважно, верно? Можно домчать в считанные минуты куда угодно». «И как же нам найти твою тетку?» — присела Алиса перед смутившимся пареньком. «Так я это могу показать?» — с готовностью выпалил парень, украдкой бросив восхищенный взгляд на парацикл. «А как же газета?» — прищурился Петя, сообразив, на что рассчитывает бойкий мальчишка. Хитрый, сразу смекнул, что если приезжие согласятся, можно будет бесплатно прокатиться на зависть товарищам. «Да что им будет?» — беспечно махнул рукой парень. «Успею все продать». Получив добро, малец мигом вскарабкался на бак, тут же потянув руки к рулю. «Ничего нажимать не нужно», — сдерживая улыбку, для виду прикрикнул Полозов. «Сидишь смирно и не вертишься, понял? Но если ты наврал про тетку, чтобы просто прокатиться, уши надеру так, что неделю гореть будут». «Нет, вы что, господин?» — сделал честные глаза пацан. «Взаправду тетка номера сдается, и сейчас сами убедитесь». Слушая подсказки мальчишки, который довольно уверенно показывал дорогу, гордо восседая на парацикле и ни на секунду не прекращая вертеть головой по сторонам, Петя все равно не ослаблял бдительности, понимая, что малец легко мог и наврать. Ну а что, мало таких схем проворачивалось на второй базарке, когда девушка или ребенок оказывался подсадным, приводящими доверчивого горожанина в один из глухих тупичков, где добрые дяди помогали им избавиться от обременительного содержимого карманов, сумок, одежды, а порой и лишали жизни, если жертва оказывалась несговорчивой. Но Петины опасения оказались беспочвенны. Малой не соврал. Спустя четверть часа они добрались до места назначения. «Я сейчас». Бросив стопку газет под забор, мальчишка ловким движением просунул руку в дырку калитки. Подцепив засов, он прошмыгнул в образовавшуюся щель. Через несколько секунд Петя с Алисой услышали строгий женский голос. «Пашка, опять что-то натворил, паршивец! Ты куда это газеты подевал? Я что тебе говорила?» В проеме калитки показалась монументальная фигура хозяйки дома. «Вот это стать!» — с невольным уважением подумал Полозов, глядя на женщину. «Это вам комната нужна?» — подозрительно осведомилась она, внимательно оглядывая их с головы до ног. «Нам бы посмотреть их для начала», — подала голос Алиса. «Ваш пацан сказал, что у вас имеются свободные комнаты». «Свободные?» — нахмурилась она. «Вам что ли две нужно?» «Желательно», — кивнул Петя. «А что, какие-то сложности с этим?» «У меня одна только осталась, не обессудьте, но просторная, с большой кроватью», — прищурилась она. «Скоро должны постояльцы съехать, освободиться еще одна. Но, сами понимаете, обещать ничего не могу. Они точные даты отбытия не говорили». «Ладно, показывайте», — махнул рукой Петя, понимая, что для того, чтобы выспаться сейчас, этого будет вполне достаточно. Позже, если все же потребуется, можно будет заняться поиском другого жилья. Алиса, бросив странный взгляд на Полозова, промолчала, вот только это не укрылось от хозяйки. «Ну, пойдемте, что ли?» Понятливо улыбнувшись, женщина зашагала вглубь двора. Просторный двор буквально утопал в зелени, причем это были не цветы, а фруктовые деревья, которые уже вовсю начинали цвести. Вымощенная потемневшими деревянными плашками широкая садовая дорожка привела их к крепкому крыльцу, отдельно стоящей от основного дома постройки. Покопавшись в недрах передника, хозяйка выудила металлическое кольцо с двумя ключами. Открыв дверь, она молча указала на проем. Комната понравилась им с первого взгляда. Деревянный пол, который даже и не подумал скрипнуть под их весом, простая, но добротная мебель, четыре небольших окна, которые в солнечный день должны пропускать достаточно света, чтобы помещение не казалось угрюмым. «Удобство во дворе», — продолжила женщина. «Если захотите помыться, говорите мне. Степан, наш рабочий, принесет и лохани воды наносит, сколько потребуется. 3 рубля в неделю с каждого, если столоваться будете сами. Если с моим питанием, то 1,5 рубля сверх на неделю. У меня немного дороже, нежели в гостиницах. Но и казусов никаких не будет», — уверенно добавила она. «Гостиница есть гостиница, там может всякое случиться. Здесь же можете жить спокойно, никто вас не побеспокоит. За вещи тоже не переживайте, у нас не воруют». «Откуда такая уверенность?» — прищурился парень. «Что, ни разу не было никаких эксцессов?» «А кто в здравом уме решится устраивать дебош во дворе родной сестры одного из уважаемых в городе авантюристов?» — подбоченилась она. «Дураков тут быстро учат». Видимо, это было сказано не только с целью успокоения постояльцев, но и с целью их предостережения от необдуманных поступков. «Вот как?» — тут же заинтересовался Полозов, не подав виду. «Это уже интересно». «Меня можете звать Ладой. Моего племянника Пашку вы уже успели узнать. Если что-то по мелочи, записку какую отнести или город показать, смело можете обращаться к нему. Копейку дадите, он рад будет». Петя вытащил из кармана наугад одну ассигнацию. Ею оказалась 10-рублевка, которую он тут же протянул Ладе. «Здесь и за жилье, и за питание. Как закончится, дайте знать», — окончательно решил Полозов. «Может, я самовар взгрею?» Настроение женщины заметно улучшилось, как только ассигнация исчезла в недрах ее передника. «Чаю попьем травяного с медом, а?» «Можно и чаю», — кивнул Полозов. Спустя полчаса они сидели на широкой террасе, прихлебывая чай с баранками, связку которых Лада присовокупила к пышущему жаром самовару. «Если собираетесь подходить к жизни в мертвом со своим укладом, сразу хочу вас предостеречь, что так дело не пойдет». Макнув кусок баранки в плошку с медом, Лада отправила ее в рот. «Хоть город и считается имперским, но законы здесь совершенно другие. Неприятностей можно огрести на ровном месте по незнанию. Вот вы откуда к нам приехали?» «И чем здешний уклад отличается от остальных городов?» — проигнорировал ее вопрос Петя. «Чем?» — удивилась женщина. «Да абсолютно всем. Вот смотрите, у вас лихие люди есть? Шалят, убивают, грабят?» — поинтересовалась Лада. «Лихие люди есть везде», — философски заметил Полозов. «А если вам скажут, что их где-то нет, можете смело считать, что вам врут». «Здесь немного по-другому», — уверенно возразила женщина. «За воровство — смерть, грабеж, убийство. Ежели снасильничал кого без согласия, наказание одно — смерть. С лихими людьми здешние не церемонятся. Если поймали, в управу вести не будут, сразу пошлют за дознавателем и похоронной командой, чтобы тело забрали». «То есть как?» — изумился Петя. «А жандармы, полицейские, городовые, в конце концов? Они куда смотрят? Да и также можно кого угодно прихлопнуть, сказав, что он у тебя хотел кошелек украсть. Кто проверять будет?» «Можно», — победно усмехнулась Лада. «Конечно, можно. Вот только когда попадешь к дознавателям с разбирательством, там тебе и край придет. Проверят на правдивом камне, и все вскроется. И если ты не лиходея загубила безвинного, самого за ним вслед отправят». «Правдивый камень?» — услышал Петя что-то новое для себя. «Это что еще за шутка? Детектор пульса, что ли?» Сделав себе пометку подробнее узнать о правдивом камне, Петя задумался. «Действительно, если здесь царят подобные порядки, нужно держать ухо востро, чтобы по незнанию не вляпаться в какую-то дурно пахнущую историю, что, по словам хозяйки, проще простого». «И что же, можно по всему городу гулять спокойно, ничего не боясь?» — удивилась Алиса. «Как-то не верится». «Ну, ты-то резко так с места в карьер не рви», — иронично хмыкнула Лада. «Оружие под рукой нужно иметь всегда. Люди здесь разные попадаются. Те, кто знают свое дело крепко, следов, как правило, не оставляют». «Ну вот теперь больше похоже на правду», — рассмеялся Полозов. «Лихих людей нет, но револьвер держи заряженным». «Вот здесь ты не угадал», — покачала головой Лада, которая, поняв, что ее не собираются одергивать, давно уже перешла на «ты». «С огнестрелом здесь сурово. Право на открытое ношение имеет только полиция и патруль. Остальные должны или дома его держать, или переносить в специальных чехлах. Оружие отдельно, заряды к ним тоже отдельно». «Жандармы? Им тоже нельзя?» «Нет их здесь», — отмахнулась Лада, поворачивая краник самовара. Долив чаю в чашку, женщина с видимым удовольствием сделала большой глоток, несмотря на то, что напиток был еще довольно горяч. «Да и что им здесь делать конным? Крамолу искать?» — рассмеялась она. «У нас лошадьми пользуются только разве что фермеры для обработки полей». Петя с Алисой слушали, не перебивая, да и не было нужды, так как женщина сама рассказывала все, что их на данный момент интересовало. «Город живет круглосуточно. Запрета на ношение оружия, как я уже сказала, здесь нет, но в черте города лучше его не применять», — продолжила напутствовать их женщина. «Также строжайше запрещено применение магии в районах, вплотную граничащих с заслоном, даже бытовой». «Отчего же так с магами?» — удивился Петя. «Есть причина этому?» «Мертвые не переносят никакой магии», — совершенно серьезно произнесла Лада. «Среди авантюристов много одаренных, но спроси любого из них, можно ли обращаться к магическому дару за заслоном. В лучшем случае тебя назовут идиотом». Новость была довольно неприятной, поскольку парень, размышляя о вылазке за заслон, ставил именно на свой родовой дар, а сейчас, получается, все его навыки в мертвом бесполезны. Это плохо. Кислое лицо парня не укрылось от внимательного взгляда Лады, которая моментально поняла причину. «Ты что, одаренный?» — как перед прыжком подобралась она. «Никакой направленности, ежели не секрет, надеюсь, не огненный?» «Нет, что вы», — натянуто улыбнулся Петя. «Я только считаюсь одаренным. По факту я же вот...» Взяв чашку, в которой плескалось еще больше половины напитка, парень сделал сосредоточенное лицо, будто магическое воздействие было для него чем-то запредельным. Когда из чашки повалил дар, он вымученно улыбнулся, вернув чашку на стол. «Это что ты только что сделал?» — недоверчиво поинтересовалась Лада, на всякий случай немного отодвинувшись. «Чай нагрел, что ли?» «Да». Смутился Петр. «Это, увы, мой предел, который уже при всем желании не переступить. Не смогу сотворить даже огонек, чтобы трубку раскурить». «Вот оно что. Ты поэтому решил податься в авантюристы?» — понятливо кивнула женщина. «Теперь понятно. Хотя, на мой взгляд, зря ты это. В империи полно работы на любой вкус. Нашел бы ты себе занятие поспокойнее, чем прогулки за заслон. Молодой ведь еще. Сгинешь, как и многие до тебя». Не найдя что ответить, Петя счел нужным промолчать. Влезать в спор с Ладой, которая, похоже, не первый раз проводит подобные воспитательные беседы, он желанием не горел, понимая, что стоит только ее зацепить, и о спокойном отдыхе можно будет забыть. Заговорит до смерти. Нужное впечатление у хозяйки он уже создал, так что нужно теперь его придерживаться, чтобы ненароком не выдать реальный уровень владения даром. Но с Петиным опытом ему было не привыкать. «Ты не обижайся, что я так к одаренным с опаской», — смягчившись, продолжила она тем временем. Пару лет назад у меня постоялец был один, тоже маг, черти бы его забрали. Жил себе спокойно, пару раз даже за заслон сходил с одной из старых команд, а потом в одной из ночей просто взял и сжег к чертям пристройку, в которой квартировал, и сам сгинул, и мне головной боли добавил паршивец. Разумеется, никто мне ничего не восстановил, потому как некому уже было, и добро его тоже вместе с ним сгорело. Так бы продала что-то из его вещей, хоть убытки покрыть частично. Не иначе баловался бездумно магией своей проклятой, — помрачнела женщина. От бесов вся магия эта. «Не переживайте», — сочувственно заверял ее Полозов. «Для разогрева чая у вас есть самовар, а экспериментов я никаких ставить не собираюсь. Мне еще после этого», — он указал на чашку, — «пару дней восстанавливаться». «Хорошо тогда». Лада и не подумала скрывать облегчение от такой новости. «Тогда живите спокойно. Вижу, что люди вы нормальные, так что проблем, думаю, не будет. Лишь бы не буянили, доплату вовремя вносили». «Договорились», — Петя поднялся, отодвигая стул. «Спасибо за угощение». Внезапно скрипнув, калитка во двор распахнулась, впустив мужчину, с первого взгляда на которого можно было совершенно точно сказать, кому он приходится родственником. Помимо стати, они с Ладой были похожи внешне. Вот только если у нее лицо было более миловидным, то у ее брата с резкими чертами, будто вырубленное из старого крепкого дерева. Уверенно заперев калитку, он направился к отдыхающим, не забыв с неодобрением зыркнуть на парацикл, стоявший на подножке. «А вот и Архип», — искренне обрадовалась Лада. «Доброе утро». Цепко окинув их компанию взглядом, мужчина остановился на Алисе. Вот только колючий взгляд мужчины Полозову абсолютно не понравился. «Новые постояльцы?» Внешне мягко поинтересовался мужчина. Протянув Пете свою ладонь, больше похожую размером на лопату, он крепко пожал руку парню. Петя даже сам себе не мог сказать, почему перед тем, как ответить на рукопожатие, он наскоро подал в энергетические каналы своей ладони немного силы, на всякий случай. Не сделая он этого, мужик бы сломал бы ему пальцы, словно сухой хворост. «И зачем, спрашивается, так делать? Чего ты хотел добиться, дядя?» Сделав над собой усилие, чтобы не сломать авантюристу руку, Петя слабо улыбнулся, поймав слегка удивленный взгляд Архипа. От внимания парня не укрылось непроизвольное движение мужика, рука которого чуть дернулась к поясу, где в ножнах висел большой кинжал. «Что ж вы все резкие здесь такие?» «Петр», — вежливо представился Полозов. «Архип», — коротко ответил тот, выпустив руку парня. «Ладушка, у нас есть что-нибудь поесть, кроме чая с баранками? Голодный, как волк». Пожаловался он, снова бросив на Алису странный взгляд. «А ты совсем не изменился, дядька Архип», — внезапно произнесла девушка. «Все так же куришь, как паровоз», — она наморщила носик. «Тараканов можно травить этой вонью». «Ты откуда меня знаешь, девонька?» — насторожился он. «Могу сказать совершенно точно, я тебя никогда не видел. Кто такая?» «Стоит подрасти немного, так уже и все», — делано шмыгнула носом Алиса. «Когда на шее носил, обещал, что Картаса мне поймаешь и приручишь, а теперь говорит, что никогда не видел. Вот, мужики, вообще на слово верить вам нельзя». «Не может быть», — прошептал мужчина после долгой паузы, невольно делая шаг вперед. «Алиска, да чтоб меня, ты что ли? Но как? Невероятно!» «Так», — внезапно произнесла Лада в полной тишине. «Может, мне кто-нибудь объяснит, в конце концов, Архип?» «Я бы тоже не отказался послушать», — пробормотал Полозов, расслабляясь. Парень уже понял, обстановка только что неуловимо изменилась, и драки не предвидится. «Архип!» — повторила Лада, теряя терпение, словно она была не сестрой, а как минимум женой. «Кто эта девушка, и откуда она тебя знает?» «Это Ладушка, дочка Гордея». Тепло улыбнулся девушке Архип, не замечая, что глаза женщины зло сверкнули при упоминании отца Алисы. «Похоже, придется искать другое место жительства», — вздохнул Полозов, моментально сообразив, чем может быть вызвана подобная реакция. «Алиса, дорогая, ну вот кто тебя за язык тянул?»